Глава третья. Государственная комиссия прибыла через 3 часа и приняла решение сразу провести первое заседание. Вице-премьер, успевший осмотреть место катастрофы, был мрачен и задумчив. Министр транспорта Пермитин подошел к Репетилову, чтобы выслушать отчет об уже проведенной работе. Борис Семенович коротко пересказал ему последние новости, не забыв упомянуть о 2 кавказцах, которые якобы ломились в кабину пилотов. Пермитин молча кивнул, не стал высказывать своих эмоций. Встречать вице-премьера правительства прибыл губернатор края. Заседание государственной комиссии оказалось достаточно представительным. «Итак, давайте очень коротко», – начал вице-премьер. «Насколько я понял, погибли 72 человека, выжил один, вернее, одна девочка. У нас есть подозрение, что это была не совсем обычная авария, как они уже успели сообщить наши средства массовой информации. Давайте начнем с начальника аэропорта». Тиняков поднялся. В присутствии столь влиятельных людей он чувствовал себя не совсем уверенно. «Самолет должен был прибыть в 5:30 утра», – доложил начальник аэропорта. «Примерно в 4:55 борт запросил срочную посадку. Командир экипажа пояснил, что у них появились проблемы. Диспетчер предложил садиться в соседней области, но капитан принял решение следовать в наш аэропорт. В 5:15 он объявил, что у него появились трудности с выпуском шасси, в 5:18, что совершает вынужденную посадку. В 5:21 суперджет разбился рядом со взлетной полосой. Мы сразу провели комплекс аварийных мероприятий, попытались оказать всю возможную помощь пострадавшим, но среди пассажиров нашли только одну живую девочку». «У вас все?» – спросил вице-премьер. «Ты поясни, почему твои службы не были готовы к приему самолета?» – жестко потребовал губернатор. «Наши службы были готовы», – осмелился возразить Тиняков, «но самолет упал не на взлетной полосе». «А ты ждал, что он упадет в нужном для тебя месте?» – разозлился губернатор. «Ничего, мы потом проведем подробный разбор действий всех служб нашего аэропорта. Давайте послушаем генерала Сарумова», – предложил вице-премьер. «У него есть конкретные сообщения о случившемся». «Так точно?» – Сарумов поднялся. «Наши сотрудники совместно с представителями Следственного комитета допросили выжившую девочку». Фариза Касумова вспомнила, что за полчаса до приземления 2 кавказцев пытались пройти в кабину пилотов. Тогда понятно, почему капитан в 4:55 сообщил о том, что у них появились проблемы. «Записи черного ящика сохранились?» – уточнил вице-премьер. «Сохранились?» – доложил Репетилов. «Уже сегодня они могут быть расшифрованы. Есть еще записи и у диспетчеров. Я распорядился, чтобы их сюда привезли». «У вас все?» – спросил вице-премьер генерала Сарумова. «Да», – кивнул тот. «Но по спискам пассажиров сейчас работают сотрудники местного управления МВД». Мужчина, сидевший рядом с ним, поднялся. Это был генерал Шемяков, начальник упомянутого управления. Он сразу начал докладывать. Среди пассажиров установлены 8 человек с кавказскими фамилиями. Сама девочка, ее мать, еще Анаит Парсанян. Ей было 78. 5 мужчин. Константин Табатадзе, Тимурас Кикнадзе, Абдулла Раджабов, Урамджан Рабиев, Фахридин Ишмуратов. Сейчас мы проводим проверки по каждому из 5. Нужно сделать это как можно быстрее, чтобы понять, кто именно пытался вломиться в кабину пилотов, вставил министр транспорта. В этот момент Репетилов неожиданно для самого себя решил вмешаться. «Простите», — сказал он, обращаясь к вице-премьеру, — «вы разрешите мне высказаться?» «О чем?» — вице-премьер не любил импровизаций. «Дело в том, что 2 из названных мужчин грузины, 1 татарин и 1 из Дагестана», — сообщил Репетилов. «Еще 1 не кавказец, а из Средней Азии, наверное, таджик». «Откуда вы знаете?» – нервно спросил Сарумов, посмотрев на Шемякова. «Вы уже проверяли их биографические данные? Место рождения еще ни о чем не говорит». «По их именам», – пояснил Репетилов. «Только у 4 они кавказские, если считать и татарина. И еще 1 важный момент. Девочка-азербайджанка не могла сказать, что там были 2 кавказцев. Она обязательно точно назвала бы национальность этих людей. Любой человек, живущий на Кавказе, может отличить грузина от армянина или азербайджанца. Она тоже». «Что вы хотите сказать?» – не понял вице-премьер. «Девочка сидела достаточно далеко, в задней половине салона, и не могла увидеть лица людей, которые разговаривали у кабины пилотов», – твердо сказал Репетилов. Наступила нехорошая тишина. «Вы хотите сказать, что наши следователи и сотрудники ФСБ не умеют работать?» – уточнил вице-премьер. Было понятно, что ему не понравилась эта реплика заместителя министра. Министр Пермитин выразительно взглянул на Репетилова, словно давая понять, что его откровения сейчас неуместны. Борис Семенович понял, что нужно заканчивать этот диалог. «Я не сомневаюсь в компетентности наших органов», – заявил он. Я только хотел помочь и отметить, что девочка была из Баку и могла узнать, кто именно стоит в проходе, грузин или лезгин. «Откуда вы знаете?» – спросил губернатор. «Вы раньше работали следователем?» «Я родился и вырос в Баку», – пояснил Борис Семенович. «Хорошо», – отмахнулся вице-премьер. «Пусть наши пинкертоны учтут ваши замечания. Что у нас по заводу-изготовителю?» «Самолет был выпущен только 1,5 года назад», – доложил представитель фирмы. «Все проверки проходил вовремя, никаких нареканий не было. Аварию в Индонезии забыли?» – сказал кто-то из членов комиссии. «Там провели тщательное расследование и установили, что летчики отключили систему предупреждения о сближении с землей, поэтому врезались в гору». «У вас всегда виноваты летчики, а не ваши самолеты», – сказал Астахов. «Наши самолеты имеют все необходимые сертификаты. Нужно еще уточнить, почему произошла катастрофа. За последние несколько месяцев у суперджетов дважды отказывали системы кондиционирования», – напомнил Тиняков. «Такие мелкие неполадки мы вполне можем устранить. Не забывайте, что Боинг сейчас остановил полеты всех своих новых самолетов 787-й модели, а у самых больших в мире аэробусов А380 тоже обнаружились недостатки. Новые машины всегда приходится доводить, лишь бы это не влияло на безопасность». «У этой модели полно нареканий», – вмешался руководитель компании «Аэромир». «Как будто вы не знаете, что Аэрофлот буквально вынудил вас взять эти самолеты в лизинг. Мы категорически не хотели их брать, зная, с какими проблемами сталкиваются компании, эксплуатирующие суперджеты. Руководство «Армавира» отказалось от вашего лайнера. Другие компании тоже не в восторге. А нам не разрешили взять в лизинг аэробусы». «Хватит», – прервал его вице-премьер. «Вы должны понимать, что развитие отечественной авиации – это наша стратегическая задача. Наши компании обязаны закупать российские самолеты, развивать наш авиапром. Почему суперджет упал, даже если предположить, что его вынудили совершить посадку?» «Опять проблемы с шасси?» – предложил руководитель компании «Аэромир». «Хотя пока мы не знаем истинных причин. Наши специалисты будут разбираться на месте и дадут заключение только через несколько дней». «Это долго», – нахмурился вице-премьер. «Результаты нужны нам как можно скорее. Что по экипажу, кто управлял самолетом?» Министр транспорта взглянул на Репетилова, словно разрешая ему выступить еще раз. «Командир корабля Савушкин, второй пилот Алимова», – доложил Борис Семенович. «У командира налет часов...» «Подождите», – прервал его вице-премьер. «Вторым пилотом была женщина?» «Да, Земфира Алимова», – подтвердил Репетилов. «Это черт знает что!» – разозлился вице-премьер. «Кто позволил ставить на такие рейсы пилотов женщин?» «Она опытный специалист», – пояснил Тиняков. «Ее должны были скоро перевести в первые пилоты». «Только этого не хватало», – снова вмешался губернатор. «Так у нас через пару лет вообще только бабы летать будут». «Не будут», – возразил Тиняков. «У нас только 5% пилотов женщины». «Нужно, чтобы их было 50», – пошутил губернатор. В комнату вошел сотрудник диспетчерской службы и сообщил. «Мы принесли расшифровку, это записи наземных служб». «Включите, чтобы мы послушали», – потребовал вице-премьер. Еще два сотрудника внесли магнитофон, запустили запись. Сначала был слышен треск и обычные разговоры пилота с диспетчером. Речь шла об эшелонах высоты и погоде. Затем Савушкин неожиданно произнес. «Пятый, это 41-й, запрашиваю срочную посадку, у меня появились проблемы». «Какие проблемы, 141-й?» – не понял диспетчер. «Идите на посадку, как положено». «Запрашиваю срочную посадку», – повторил Савушкин. «У вас есть запасной аэродром?» «Есть в соседней области, сумеете туда дотянуть? Отвечайте, 141-й». В ответ молчание, треск, какие-то шумы. «Вы слышите, 141-й? Мне нужно ваше решение», – сказал диспетчер. «Будем приземляться в Перми», – решил наконец Савушкин. «Прошу обеспечить срочную посадку». «Вас понял, 141-й. Можете садиться, сейчас полоса свободна». «Буду садиться, 5-й», – доложил Савушкин и через несколько минут проговорил. «У меня проблемы, придется совершать срочную аварийную посадку». «Что случилось, 141-й? Какого рода проблемы?» «Шасси!» Тут командир выругался. «Вечные проблемы с этими самолетами. 5-й, вы должны обеспечить срочную посадку. Буду приземляться прямо сейчас, без захода на второй круг. Вы меня поняли, 5-й? Срочная аварийная посадка!» Он снова выругался. «Садитесь, 141-й», – разрешил диспетчер. «Полоса свободна, видимость в пределах нормы, легкий туман». «У нас опять эти проблемы!» Савушкин выругался в очередной раз. Снова треск и нарастающий шум, который внезапно оборвался. «Конец», – сказал Тиняков. Все молчали. Вице-премьер обвел присутствующих мрачным взглядом и спросил, почему он поменял свое решение. «Этого мы пока не знаем», – ответил Тиняков. «Как вы считаете, Лина Борисовна, что там могло произойти?» поинтересовался вице-премьер у эксперта МАК. «Возможно, командир понял, что не сумеет дотянуть до соседнего аэропорта», предположил Сафиулина. «Но точно можно будет сказать после изучения всех параметров, зафиксированных самописцами. Там будут и переговоры в кабине летчиков. Еще мы должны выяснить уровень топлива и все остальные технические детали. Черные ящики уже нашли», недовольно сказал вице-премьер. «Вы сможете там все прочитать, но меня интересует сейчас другой вопрос. Почему пилот поменял свое решение и решил садиться именно здесь?» «Мы этого пока не знаем», — ответила Сафиулина. Вице-премьер мрачно посмотрел на губернатора и спросил, «Что у нас со службой поддержки?» Тот, в свою очередь, взглянул на даму министра здравоохранения правительства Пермского края. Она поднялась и доложила, что в аэропорту круглосуточно дежурят психологи, которые оказывают помощь родственникам погибших. «Тиняков, организуйте нормальное питание и размещение в гостинице всех прибывающих родственников», — распорядился вице-премьер. «Есть тела, которые можно опознать уже сейчас, или все сильно обгорели?» «Многие пассажиры Суперджета задохнулись в дыму. Их тела даже не пострадали от пожара», — напомнил генерал Шемяков. «Уже сейчас мы можем опознать визуально больше 25 человек. Но выдавать тела пока не будем, пока не разрешат прокуратура области, ФСБ и следственные органы. Все они проводят свои проверки. Тогда нужно вывести список людей, которых уже можно считать опознанными», — предложил вице-премьер. «Правильно», — поддержал его решение губернатор. «Мне еще придется встречаться с родственниками погибших. С завтрашнего дня объявим трехдневный траур по всему краю. Пусть люди не сомневаются в том, что мы опознаем каждого и будем хранить тела, пока не приедут родные погибших». «Много чемоданов уцелело?» – неожиданно спросил министр Пермитин. «Достаточно», – ответил Шемяков. «При ударе самолет разломился. Из багажного отделения выпало больше половины всех чемоданов и сумок, которые практически не пострадали. Сейчас их собирают, чтобы потом опознать и выдать родственникам погибших. Но тут тоже понадобится долгая тщательная проверка. Хоть так можно утешить людей», — решил вице-премьер. «Нужно сохранить все чемоданы и сумки. Поручите пресс-службе правительства области не давать непроверенную информацию, пока мы не определимся с конкретной версией». «Я уже дал указание», — согласился губернатор. Вице-премьер тяжело вздохнул и посмотрел на министра транспорта. «Видимо, Пермитина скоро будут менять», — подумал он. «Иначе президент послал бы его руководителям комиссии. Слишком много аварий приключилось за последние годы. Они больно бьют по имиджу страны. Ладно, пора завершать сегодняшнее заседание». «Теперь подведем итог», — предложил он. «О том, что происходило на борту, мы до сих пор толком ничего не знаем. Двое кавказцев лишь пытались захватить самолет или сделали это. Кто они, мы тоже пока не представляем. Может, это люди просто стояли в очереди у туалета? Наши технические службы не имеют понятия о причинах катастрофы. Как могли доверить такой самолет даме, мне лично непонятно. Какие технические проблемы были у самолета, мы тоже не знаем. В общем, одна болтовня и ничего конкретного. А мне нужно докладывать президенту, сообщить ему, что именно здесь произошло», — строго напомнил вице-премьер. Все подавленно молчали, понимая обоснованность его претензий. Он продолжал. «Все сразу поспешили объявить, что это не террористический акт, и на борту самолета не было взрыва. Вот и все, что мы знаем на данный момент. Этого очень мало. Нужны конкретные факты, доказательства версии. Мы даже пока не смогли узнать, сколько именно кавказцев летели в этом самолете. Вот господин Репетилов считает, что один из них таджик. Поэтому сделаем так. До завтрашнего утра мне нужны ваши предположения, четко сформулированные вопросы и ответы. Я не могу докладывать наверх, когда никто ничего не знает. Поэтому предлагаю собраться завтра утром и высказать обоснованные версии. Потом я смогу сообщить их президенту». Сарумов зло посмотрел на Репетилова. Министр тоже был не очень доволен. Конкретной версии ни у кого не было. И Борис Семенович тоже не сумел сформулировать такую. Совещание закончилось. Министр Пермитин подошел к своему первому заместителю и неодобрительно сказал: «Не нужно было тебе вылезать с этими фамилиями, ссорить нас с местными управлениями ФСБ и МВД. Нашел, где вспоминать о своем кавказском происхождении. Пусть сами проверяют, как хотят, это их дело. Мы не обязаны искать для них террористов. Они и так мешают нам работать». «Вы думаете, что там были террористы?» – уточнил Репетилов. «Я не знаю», – нахмурился Пермитин. «Послушай-ка мой совет. Не нужно вспоминать, что ты родом из Баку. Это сейчас чужая страна. Лучше почаще вспоминай, что учился в Москве и здесь защищал свои диссертации. Вообще не нужно никого учить или поправлять. Людям это всегда не нравится». Борис Семенович согласно кивнул. Он понимал, что министр раздражен. Больше всего босса волновал очевидный факт недоверия, который выражался в том, что руководителем правительственной комиссии был назначен вице-премьер, а не министр транспорта, как обычно бывало в подобных случаях. «Воспоминания», — Он родился в Баку 1 мая 60-го года. Мать часто вспоминала, что в этот день мимо больницы шли колонны демонстрантов, были слышны радостные крики и возгласы. Через 7 лет он пошел в 134-ю школу, которая находилась напротив городского совета и считалась одной из лучших в Баку. Борис учился неплохо, в дневниках в основном были пятерки и четверки. Только тройка по пению портила ему аттестат. Но эта учительница не взлюбила мальчишку с первого дня. Может, потому что его тетя по отцу Нона Репетилова была народной артисткой РСФСР и даже исполняла сольные партии в Большом театре. Учительница, очевидно, полагала, что у племянника такой прославленной певицы должен быть идеальный слух и голос. Во всяком случае, она упрямо ставила ему двойки или тройки. Уже много лет спустя он понял, почему эта женщина так не взлюбила именно его. Будучи взрослым человеком, Борис случайно узнал, что учительница пения и тетя учились в одном классе музыкальной школы. Они отлично знали друг друга. Разумеется, учительница, которая подавала гораздо большие надежды, чем ее одноклассница, не могла себе простить, что всего лишь преподавала пение в бакинской школе, пусть даже и одной из самых лучших в городе. Тогда как Нона Репетилова сумела сделать такую карьеру и стать народной артисткой России. Успех не прощают никому, а за талант просто ненавидят. Именно поэтому учительница сводила счеты с племянником своей ненавистной одноклассницы, которая сумела не только уехать из Баку, но и добиться немалого успеха в Москве. Все закончилось тем, что однажды она вывела ему двойку в четверти, и директорша решила проверить, что именно происходит. Мальчик, который учился достаточно неплохо, даже выигрывал олимпиады по математике и физике, получал по пению лишь двойки и тройки. Директорша поговорила сначала с учительницей, затем с ним, а потом и с его матерью. Она была умной и мудрой женщиной. В результате Боре Репетилову разрешили не ходить на пение. Школьная докторша выдала ему справку, что он может быть освобожден от этих уроков из-за проблем с гландами, которые у него никогда не болели. Этот урок мальчишка запомнил на всю жизнь. В 14 лет он вступил в комсомол. Потом эти годы назовут эпохой брежневского застоя. На самом деле, то время было не таким уж плохим. Вместе с сестрой во время летних каникул они выезжали в Геленджик, где оставались 2 месяца в доме своей бабушки и тетки, сестры их мамы. В Геленджике было скучно. Они почти не общались с другими детьми, проводили время вдвоем. Сестра Зоя была младше Бориса всего на 1,5 года. Подобная разница почти не ощущается, особенно с учетом того обстоятельства, что девочки растут и взрослеют быстрее мальчиков. Репетилов помнил, как в 7 и 8 классах он с неудовольствием и удивлением обнаружил, что сестра даже обогнала его, стала на несколько сантиметров выше. Потом он нагнал ее и даже немного превзошел, хотя никогда не отличался особенно высоким ростом. Но они с Зоей были настоящими друзьями и сохранили эти отношения на всю жизнь. Зато на даче в Баку, точнее сказать, в поселке Бильге, где у них был небольшой домик из 2 комнат с очень маленькой кухней, они любили оставаться больше всего на свете. Все местные мальчишки были его друзьями, соседние дачи занимали знакомые семьи. Было весело и интересно. Отца Бориса, Семена Антоновича Репетилова, в городе уважали. Он был главным инженером крупного завода железобетонных изделий, избирался членом горкома партии и депутатом горсовета. Мать работала детским врачом в местной поликлинике. Это была обычная бакинская семья, часть той интернациональной, отдающей космополитизмом полифонической атмосферы, которая царила в столице Азербайджана в середине 70-х. Первая любовь появилась у него уже в 14 лет. Собственно, он почувствовал себя мужчиной, когда произошло случайное семяизвержение. Это было больно, необычно и очень приятно. Затем Борис научился доставлять удовольствие себе самому, как и почти все мальчишки того возраста. Это была его самая большая тайна, которой он не мог поделиться со своей младшей сестрой. Он влюбился в соседскую девочку, которая жила на большой 2-этажной даче, стоявшей недалеко в стороне от основной линии. Ее отец заведовал большим галантерейным магазином. Лала была его единственной дочерью. Они приезжали на дачу на своей новой машине ГАЗ-24, только недавно появившейся в городе. Семья Репетиловых располагала Победой, весьма старенькой, которой стукнуло не меньше 15 лет. Лалины родители были полными людьми, весьма похожими друг на друга. Они передвигались, как 2 шара, подскакивающие при столкновении с землей. Лала была худой, длинноногой девчонкой с запоминающимся красивым лицом и живыми голубыми глазами. Все мальчишки с соседних дач были тайком влюблены в нее. Но она дружила только с Борей Репетиловым и позволяла ему часто бывать в их доме. Именно поэтому он так сильно мечтал уехать на дачу и несколько раз даже отправлялся туда на рейсовом автобусе, забирая ключи из отцовского кабинета. Родители Лалы тоже ничего не имели против этой дружбы. Впервые он поцеловал Лалу, когда ему исполнилось 15 лет. Прикоснулся губами к щеке и покраснел даже сильнее, чем она. Потом были другие поцелуи, более страстные и откровенные. В 16 он впервые привел ее на дачу, и они решили позволить себе нечто большее. Лала разделась, легла в его кровать и глядела на Борю своими большими голубыми глазами. Он вышел в другую комнату, разделся там, затем появился перед ней в пледе, накинутом на тело, и сразу забрался под одеяло. Невероятное ощущение ее прохладных ног он запомнил навсегда. Ничего более эротического в его жизни пока еще не было. Конечно, они не могли себе позволить ничего больше, да и не умели, поэтому лишь неловко обнимались и целовались. Кажется, девушка даже немного испугалась его возбужденного состояния. Во всяком случае, он пытался не дотрагиваться до нее своим детородным органом, опасаясь выброса той энергии, которая копилась в нем. Но это был замечательный день. Они провалялись в постели около 3 часов, опомнились, когда почти стемнело, и договорились встретиться на следующей неделе. Все это время он видел ее лицо во сне, осторожно целовал груди и мечтал о невозможном. Боря даже консультировался с теми одноклассниками, которые уже успели стать мужчинами и хвастались своими многочисленными победами. Много позже, вспоминая их хвастливые рассказы, он поймет, что все эти байки были типичными мальчишескими выдумками. Почти никто из них в те годы не мог заниматься сексом с молодыми девушками. Несмотря на вольность нравов, царивших в Баку, и южный климат, так располагавший к общению и открытым одеждам, в городе царил пуританский дух, привитый советским воспитанием. Порядочная девушка должна была терять девственность только после первой брачной ночи, а интимные встречи с мальчиками считались абсолютным табу. Разумеется, в городе были женщины, готовые предложить свои услуги за определенную плату. Но такие дамы имели постоянных клиентов, в круг которых явно не входили не слишком денежные подростки. В субботу отец объявил, что они едут на дачу. Это было начало апреля, когда погода стала уже достаточно теплой. Он позвонил Лале, и они договорились встретиться. В этот вечер Боря прождал ее у их дачи целых 4 часа и вернулся домой уставший и притихший. На следующее утро он снова отправился туда и прождал девушку почти 6 часов, но дача была закрыта. Ему стало понятно, что сюда никто не приехал. Потом появились какие-то незнакомые люди, их было 5 или 6. Они открыли двери дачи, начали ходить по комнатам, выносить какие-то бумаги. Некоторые громко переговаривались. Борис не понимал, что происходит, хотя вместе с этими людьми были участковый при погонах и еще какие-то мужчины в другой форме, не похожие на милицейскую. Позже он узнает, что это были следователь и помощник прокурора. Он бросился домой, чтобы рассказать обо всем отцу, но тот уже знал о случившемся. Посадив сына на стул, он объяснил ему, что отец Лалы, Баграт Саркисович, арестован. Оказывается, он был не только директором крупного магазина, но и известным цеховиком. Так в городе называли людей, занимающихся подпольным производством модных дефицитных товаров, которые выпускались в кустарных условиях вне контроля советских плановых и партийных органов. В отличие от официальных галантерейных заводов и фабрик, они производили действительно нужную продукцию, которую охотно брали любые магазины и любили покупатели на всем пространстве от Тихого океана до Балтики. Цеховики были обычными предпринимателями, которые налаживали производство, используя огрехи советской плановой экономики. Эти люди были неплохо обеспечены, но большую часть заработанных средств тратили на подкуп правоохранительных органов, на подарки партийным чиновникам. Государство сурово боролось с ними, справедливо считая их главным врагом советской плановой экономики. Если серийные убийцы или насильники еще могли рассчитывать на снисхождение, то подобные коммерсанты почти гарантированно получали высшую меру наказания. В те годы расстреливали только цеховиков и изменников Родины. Изменников в Баку найти было сложно. Таких персон там практически не водилось. А вот цеховиков, валютчиков, связанных с ними, купленных прокуроров, мздоимцев из числа партийных секретарей обнаруживалось достаточно много. Отца Лалы арестовали именно за подобные преступления. Конечно, девушка больше не появлялась на даче, которая потом была конфискована по решению суда. Туда въехал один известный поэт. Он писал о гражданской чести, о любви к социалистической родине, о верном служении партии. Его собственная честь не помешала ему вселиться на чужую дачу и даже присвоить себе часть вещей, не вывезенных оттуда судебными исполнителями, включая пианино, которое стояло в просторной гостиной. Ошеломленный Борис несколько раз ходил к дому Лалы, но так и не смог ее застать. На телефонные звонки там никто не отвечал. Через 2 месяца он узнал, что Лала с матерью уехали в Краснодар. Очевидно, так посоветовал глава семьи, который уже тогда понимал, чем закончится его судебный процесс. В республике шла борьба против негативных явлений, как их тогда называли. Через год Баграт Саркисович был приговорен к высшей мере наказания. Верховный суд СССР, куда обратился адвокат, оставил приговор в силе. Отца Лала расстреляли через несколько месяцев. Чуть позже поставили к стенке и двух сотрудников прокуратуры, о чем шепотом говорили люди на бакинских кухнях. Борис долго не мог забыть Лалу, пытался найти ее. Но все было безрезультатно. В 17 лет он окончил школу и решил поступать в химико-технологический институт в Москве. Его тетка по отцу сама предложила брату прислать племянника к ней. Отец поговорил с нужными людьми. Борис Репетилов сдал экзамены в Баку и получил направление на учебу в Москву от республики. В результате уже в 17 лет парень оказался в столице. В отличие от всех своих сверстников, он поселился не на случайной квартире у посторонних людей, не в общежитии, а в пятикомнатных апартаментах народной артистки Ноны Репетиловой. Она жила там одна. Домработница и кухарка были приходящими. Квартира располагалась в одном из самых престижных домов на Котельнической набережной. Это были лучшие годы его жизни. Нона Антоновна часто гастролировала, выезжала за рубеж, иногда на достаточно долгий срок. Тогда вся огромная квартира оставалась в его личном распоряжении. Кухарка и домработница получали выходные. Борис приглашал к себе молодых людей и девочек, устраивал роскошные вечеринки. У тети был превосходный бар, и они его довольно стремительно опустошали. Когда последствия этих реквизиций стали слишком явными, он вместе со своим другом Димой разлил в бутылке дешевый коньяк и самую простую водку, купленную в местном магазине. Обман вскрылся почти сразу. Тетка грозно отчитала его, пообещала выгнать в общежитие, запереть остальные комнаты перед отъездом, даже вычесть стоимость выпитого из тех денег, которые присылал ему отец. Разумеется, ничего такого страшного она не сделала. У тети Ноны не было своих детей, и она любила племянника как родного сына. К тому же он был очень похож на ее покойного отца, своего дедушку. Конечно, комнату, где находился бар, тетушка начала запирать, но в остальном Борис был предоставлен самому себе. Много лет спустя, обосновавшись в Москве, он понял, что ему повезло попасть в столицу на изломе брежневского правления. Уже в 80-е дефицит продуктов и товаров стал нарастать с каждым годом, что в конечном итоге привело к развалу страны. Годы с 77 по 82 запомнились ему многочисленными знакомствами, красивыми девушками, веселыми вечеринками, поездками за город и встречами с друзьями в самых неожиданных местах. Он даже умудрился познакомиться с Высоцким, с которым оказался в одной компании. Борис был на его похоронах. Это случилось во время летней Олимпиады. Он тогда оставался в городе, несмотря на строгое предписание покинуть его. Еще были посещения театров, выставок, музеев. Учился Борис неплохо, несмотря на свои загулы и гулянки. Сказывались природная одаренность и живой ум. К тому же он любил читать, а в доме его тети было множество дефицитных книг, которые Борис не мог найти даже в Баку. К 5-му курсу он претендовал на красный диплом и сделал очень интересную дипломную работу. Многие полагали, что его оставят в институте, позволят делать диссертацию. На беду среди барышень, приглашаемых на его вечеринки, оказалась дочь проректора. Это была некрасивая девочка с косичками и выпуклыми глазами. Ее звали Устинья Боровицкая. Кому-то из ребят она вдруг приглянулась. Комнат в квартире хватало, все были навеселе. В результате выяснилось, что она ждет ребенка. Проректор Трофим Николаевич Боровицкий был в бешенстве. Ухажера Устиньи исключили из института, ее отправили на аборт. Борис Репетилов получил строгий выговор с занесением в учетную карточку за поведение, неподобающее комсомольцу, молодому строителю коммунизма. В результате никакого красного диплома он не получил, а по распределению попал в Казахстан, в Целиноград, где строился небольшой химический комбинат. Там Борис должен был начать свою трудовую деятельность. Конечно, это была месть проректора. Несмотря на все свои усилия, тете Ноне ничего изменить не удалось. Ей даже намекнули, что таким необычным образом просто спасают ее племянника. Мол, товарищ Боровицкий уже написал 2 заявления в прокуратуру, требуя привлечь ухажера дочери к уголовной ответственности за изнасилование, заодно посадить в тюрьму Бориса Репетилова, явного соучастника преступления, очевидного содержателя притона. Борису пришлось оставить такую гостеприимную и чудесную столицу, где он провел столько прекрасных дней, отправиться в далекий Целиноград. Репетилов должен был отработать там целых 3 года. Это тоже был урок человеческой безнравственности и подлости. Он навсегда запомнил, как несколько дней добирался на поезде до Целинограда. Потом Борис оказался в небольшом домике, где его принимал начальник отдела кадров. Сразу выяснилось, что молодого специалиста здесь не ждали. Ему дали койку в большой комнате, где вместе с ним жили 4 инженеров. 2 из них были женаты и стояли в очереди на получение жилья. Борис внес свой чемодан в комнату, оглядел солдатские койки, сел на кровать и заплакал. В комнате никого не было, и он позволил себе расслабиться. Ему было только 22 года. Все казалось серым, ужасным и мрачным, словно его отправили на 3 года в колонию усиленного режима из такой привычной, красивой, уютной и обеспеченной жизни. Через 2 месяца после приезда Репетилова в Целиноград умер Леонид Ильич Брежнев, правивший страной целых 18 лет. Никто еще не знал, что наступает закат старой эпохи и зарождается новое, совершенно непредсказуемое и невероятное. Интерлюдия. Я приехал в отель на Монастырской улице. Меня уверяли, что «Амакс Премьер» – один из лучших в городе. Во всем Пермском крае нет такого фитнес-центра, как там. Ну, в общем, все так и оказалось. Я зверски устал за этот день и сразу свалился в кровать, но заснуть мне не дали. Уже через 10 минут Наджибула позвонил на мой мобильный телефон и осведомился. «Что ты нашел?» «Самолет разбился. Все пассажиры, кроме одной девочки, погибли. Многие вещи сгорели». «Что с нашим багажом?» «Пока не знаю. Возможно, погиб». «Ты там проторчал целый день и ничего не узнал?» – разозлился Наджибула. «Я приехал под вечер и сделал все, что можно было», – возразил я ему. «Нашел нашего знакомого и попросил о встрече». «А наш багаж?» Иногда Наджибула бывает удивительно тупым. «Туда невозможно пробиться», – пояснил я ему. «Вещи сейчас собирают вместе с останками людей, завтра все выяснится». «Где мой груз?» – снова упрямо повторил Наджибула. «Пока ничего не знаю, завтра постараюсь все уточнить». Иногда нужно иметь ангельское терпение, чтобы разговаривать с таким бешеным и упертым типом. Он бросил трубку, даже не попрощавшись. Я выругался, снова лег и попытался заснуть. Мой одноклассник частенько не понимал, что даже очень большие деньги не всегда могут помочь. Или он прав? Только я провалился в сон, как снова заработал мой мобильный. «Здравствуйте, Алишер», — сказал незнакомый голос. «Это вы прилетели сегодня утром к нам в город? Если вы знаете, то почему спрашиваете?» Недовольным голосом поинтересовался я. «Кто со мной говорит?» «Вы сами дали свой номер телефона нашему общему другу», напомнил этот человек. «Понятно, вы геолог?» «Я представляю его интересы». «Нет, мне нужен он сам». «Это глупо, Алишер. Вы можете разговаривать со мной и должны понимать, что геолог не станет встречаться с приезжим, которого лично не знает». «Мы работаем с вами уже 6 лет», напомнил я этому типу. «Вы нас прекрасно знаете». Поэтому организуйте мне встречу с геологом как можно скорее, иначе все расходы по исчезнувшему грузу будет нести ваша сторона. Это вы так решили? Мы не отвечаем за груз, недоставленный по назначению. Товар прибыл в ваш город и сейчас находится в аэропорту, возразил я ему. Поэтому мне срочно нужен геолог, чтобы найти наш багаж. Он мог сгореть вместе с вашим курьером. Это форс-мажорные обстоятельства, за которые никто не отвечает. Но вы даже не пытаетесь найти этот чемодан. Я начал нервничать. Что делать, если мне придется тратить столько сил на разговоры с каждым придурком, живущим в этом городе? Он думал долго, 10 секунд. Видимо, туго у него с соображением. Наконец, этот субъект произнес. «Мы позвоним вам через час». Он сразу отключился. Интересно получается. Он позвонит через час. Я, видите ли, не должен ложиться спать, обязан терпеливо ждать, пока во 2 часу ночи он соизволит поговорить со мной. Черт бы его побрал. Лучше позвоню Анастасии, узнаю, как у нее дела. Я набрал номер и услышал ее голос. «Здравствуй, Алишер, как у тебя дела? Ты так быстро сегодня утром уехал, что я даже не успела ничего понять. Мне нужно было срочно вылететь в другой город», — объяснил я. «Ты не беспокойся, я прилечу через день или через 2». «Договорились, я буду тебя ждать. Целую, спокойной ночи». Кажется, ее не удивляли мои срочные командировки. Я уже давно чувствовал, что она понимала характер моей работы и причины частых отлучек. Нужно будет поговорить с ней после моего возвращения. Я снова пытался уснуть, но ничего не получалось. Подсознательно я помнил, что мне должны позвонить, поэтому поднялся и отправился в ванную комнату, не забыв забрать с собой этот чертов телефон. Я долго стоял под холодной водой, а потом крепко растирался полотенцем, чтобы прогнать сон. Мне нужно было быть готовым к тяжелым и неприятным переговорам с самим геологом, если, конечно, кто-то найдет его во 2 часу ночи. Про него рассказывали легенды. Говорили, что геологом его прозвали еще в молодости, так как он любил узнавать подробности биографии людей, с которыми работал, глубоко копал их прежние жизни. Вернувшись в комнату, я сел на кровать и стал ждать телефонного звонка. Все мы попали в дурацкую ситуацию. Кто мог подумать, что именно на этом рейсе окажется наш связной с таким грузом? До этого случая все проходило нормально. Никого не интересовал порошок, перевозимый внутренним рейсом. Все службы безопасности озабочены только взрывчаткой. Теперь мне предстояли неприятные разборки с местными авторитетами насчет пропавшего груза. Если, конечно, он действительно исчез. Чемодан был особый, он мог выдержать большую температуру. Его сложно было открыть, не зная комбинации. На двух замках справа и слева были разные наборы цифр. Он был сконструирован так, именно ради того, чтобы его невозможно было сразу открыть. 4 килограмма героина. Нас подвела жадность. Но в Перми все шло очень хорошо, вот уже столько лет. Никаких накладок и неприятностей. Все было просто идеально. Мы не знали, кто такой геолог, но вышли на него через наших знакомых в Москве. Нам порекомендовали именно этого человека и его команду. Мы связались с ними и быстро обо всем договорились. Самое интересное, что Наджи было, да и никто другой не знал настоящего имени геолога. Нам этого и не требовалось. Самое главное, что мы всегда вовремя получали наши деньги. У нас никогда не было неприятностей в этом городе. Теперь я должен был разговаривать с неизвестным авторитетом, чтобы попытаться хоть как-то компенсировать наши потери или найти этот проклятый чемодан. Ведь это было и в его интересах. Такой груз наркотиков мог очень заинтересовать правоохранительные органы края. Они обязательно начали бы проверку, стали бы выяснять, кому именно предназначалась такая крупная партия нашего товара. На часах было около 2, когда я попытался снова заснуть. Мне это почти удалось, но тут снова раздался телефонный звонок. Я открыл глаза и едва не выругался, потом потянулся и взял телефон. На этот раз голос был другим. Со мной говорил человек лет 60, никак не меньше. «Здравствуйте». «Доброй ночи», — ответил я недовольным голосом. «Надеюсь, ты не спишь?» — заявил этот тип. «Вы же слышите, что не сплю». «Зачем я тебе понадобился?» «Нам нужно срочно увидеться». «Прямо сейчас? Или можно подождать до утра?» «Лучше сейчас. Потом не будет времени». «Времени для чего?» «Я все расскажу при встрече. Мне жутко хотелось спать, но дело прежде всего». «Хорошо. Выйдешь из отеля и шагай по улице направо. Ровно через 15 минут тебя заберут. Сядешь в машину, и мы с тобой поговорим». «Номер, марку машины вы, конечно, не станете мне сообщать, да?» «Молодец. Все правильно угадал». Он еще мог иронизировать. «До свидания». Я положил трубку и заставил себя встать. Похоже, что сегодня ночью мне не дадут спать. Я поднялся, снова умылся и через 10 минут вышел из отеля. Было достаточно тепло. Я неторопливо шагал по улице и вскоре услышал, как за моей спиной остановился автомобиль. Открылась задняя дверца, и я нырнул в салон белого Ниссана.